Надо было сразу у коммерсанта рассеять всякие сомнения. В приемной было много народу. Буробин, сославшись на то, что приехал из Смоленска по важному делу, попросил секретаря доложить о нем Межерову. В ожидании сели. Душечкин был серьезен и чувствовался настороженным. Он внимательно разглядывал помещение, и было похоже, что старался запомнить в нем все и всех. Вскоре секретарь пригласил их к начальнику. Межеров встретил Буробина так, будто и не было у них вчерашней встречи. «Что оторвало вас от насущных дел и привело в столицу?» — спросил он. «Нужда, Вадим Спиридонович». Буробин тяжело вздохнул и протянул письмо, которое Душечкин сунул ему еще в приемной со словами: «Тебе будет удобней, я же здесь человек новый». Межеров быстро пробежал письмо, сочувственно посмотрел на просителей. «Ну и мудрецы! И к кому же, интересно, на ум пришла такая идея из утиля сделать столь важные для нас инструменты?» Буробин показал на Душечкина. «Это вот он. Вы уж простите меня, что я не представил. Леонид Павлович, старший инспектор нашего отдела. Это он подсказал такой ход». Душечкин застенчиво улыбнулся. Межеров с восхищением посмотрел на него. «Да вам, Леонид Павлович, с такой головой, разве в Смоленске надо работать?» И вдруг замолчал. «Но знаете, товарищи, я вам эту бумагу просто так не подпишу». «Как так?» — невольно вырвалось у Буробина. С лица Душечкина разом скатилась улыбка. «Я подпишу вам ее только при одном условии. Половину заказа вы отдадите наркомату». Буробин насупился. Он не знал, что делать. Вчера они не говорили об этом. Молчал и Душечкин, о чем-то сосредоточенно думая. «Вы поймите меня правильно, товарищи. Как большевик, учитывая острую нужду в пилах и топорах других дорог, я просто не могу поступить иначе». Наступила неловкая пауза. Нарушил ее Душечкин. «Николай Николаевич», осторожно, будто отрывая от себя кровный кусок, заговорил он. «Вадим Спиридонович прав. Он же руководствуется государственными соображениями». Буробина взорвало. Он так глянул на Душечкина, что тот осекся. «Тоже мне добренький нашелся. Смоленская дорога ему заплатит. А что за это получит?» Было во взгляде Буробина. Межеров взял ручку, выжидательно уставился на Буробина. И опять не выдержал Душечкин. Он умоляюще проговорил: «Николай Николаевич, я думаю, нам на первое время хватит и половины. А там...» Буробин не дал ему договорить. «Я, Леонид Павлович, не привык жить по принципу, лишь бы на первое время». Лицо Душечкина покрылось красными пятнами. Буробин хотел еще что-то сказать, но его жестом остановил Межеров. «Николай Николаевич, вы уж простите меня за резкость, но Леонид Павлович чувствуется куда лучше вас понимает сложившуюся ситуацию». И Буробин, словно припертый к стенке, поиграв желваками, сдался. «Подписывайте». В неприятном молчании покинули просители кабинет начальника управления. «Да вы не сердитесь на меня, Николай Николаевич!» — уже на улице сказал Душечкин. Эти слова оказались той каплей, которая, наконец, переполнила душу Буробина гневом. Он остановился и зло, глядя на коммерсанта, сказал...